Вот что значит не вредить пути умствованием, не подменять небесное человеческим. Таковы были настоящие люди. Сердце у таких людей было забывчивое, лик покойный, чело возвышенное. Знак «помыслы» «джи» заменяется на знак «забывать» «ван». Прохладные, как осень, и теплые, как весна, они следовали в своих чувствах четырем временам года, жили, сообразуясь со всем сущим, и никто не знал, где положен им предел. Посему, когда мудрый вступает в войну, он может погубить государство, но все же не лишится любви людей. Она распространяет свои милости на тысячи поколений, но не потому, что любит людей. Стало быть, человек, который хочет все узнать, не мудр. Тот, кто выказывает кому-либо благоволение, не добр. Того, кто старается выгадать время, не назовешь достойным человеком. Того, кто не смотрит дальше выгоды и вреда, не назовешь благородным мужем. Того, кто добивается славы, не заботясь о себе, не назовешь благоразумным. Тот, кто губит себя, не заботясь о подлинном в своей жизни, не может быть господином людей. А что касается таких, как Ху Бусе, У Гуан, Бои, Шуци, Цзи-цзы, Сюй-ю, Шэнь-ту-ди, Цзи-та, то они служили тому, чему все служат, и удовлетворялись тем, чем и все довольны, а не тем, что им самим нравилось. Многие современные исследователи Вэнь Идо, Каная, Чэнь Гуин и другие полагают, что данный пассаж, взятый в скобки, является позднейшей вставкой. Настоящие люди древности жили праведно и не старались угодить другим. Вид у них был такой, словно им чего-то не хватало, но они ничего не брали себе. Они были покойны и уверены в себе, а упрямства в них не было. Они были открыты миру и привечали всех, а красоваться не любили. Безмятежные, словно все им было в радость, скоро на свершение, а делали только то, чего нельзя было не делать. Решительны были они, а излучали радушие, уверены в себе, а упрямства в них не было. Учтивы всех привлекали к себе. Такие строгие, а с миром были в ладу. Полные достоинства никому не позволяли повелевать собой. Скрытные, как будто рот раскрывали с трудом. Рассеянные вмиг забывали собственные слова. Наказание — основа, ритуал — дополнение, знание — это умение соответствовать обстоятельствам, а доблесть — следование естественному течению событий. Опираться на наказание означает правильно применять казнь. Подкреплять основы ритуалом означает учтиво вести себя в обществе. Сделать знание умением действовать по обстоятельствам означает делать лишь то, чего нельзя не делать. Сделать своей добродетелью следование естественному течению событий означает подниматься пешком на холм. Труд поистине нелегкий. Выделенный абзац явно расходится как с контекстом главы, так и с миросозерцанием Чжуанцзы в целом. По-видимому, он тоже является позднейшей вставкой. То, что настоящие люди любили, было едино. И то, что они не любили, тоже было едино. В едином они были едины, но и в неедином они тоже были едины. В едином они были послушниками небесного, в неедином они были послушниками человеческого. Тот, в ком ни небесное, ни человеческое не ущемляют друг друга, достоин зваться настоящим человеком. Смерть и жизнь — это судьба. А то, что они постоянно сменяются, как день и ночь, это небесный удел. Там, где люди не в силах изменить что-либо, там и пребывает естество вещей. Для них собственный отец равен небу, они любят его всей душой. В оригинале значится: для них небо — это отец. Исправлено в соответствии с предложением китайского комментатора Тао Хунцзина. Что же говорить о том, кто стоит еще выше него? Каждый из нас полагает, что его господин лучше его самого и потому готов отдать за него жизнь. Что же говорить о самом подлинном из владык в этом мире? Когда высыхает пруд, рыбы, оказавшись без воды, увлажняют друг друга жабрами и смачивают друг друга слюной. И все-таки им будет лучше, если они забудут друг о друге в просторах многоводных рек и озер. А восхвалять Яо и хулить Дзе хуже, чем забыть про них обоих и следовать превращениям своего пути. Ван Шуминь и У И полагают, что взаимное забытье и превращение в пути соответствуют двум последовательным этапам духовного совершенствования, что подтверждается традиционными даосскими формулами «забудь себя, и сам пребудешь в превращении», «забудь забытье, и свершится духовное превращение». Великий Ком верил мне мое тело и ниспослал мне бремя земной жизни. Он дал мне отдохновение в старости и упокоит меня в смерти. То, что сделало доброй мою жизнь, сделает доброй и мою смерть. По мнению некоторых комментаторов, данный пассаж, повторяющийся ниже, находится в этом месте главы по ошибке.